Один богач сказал своему слуге: «Возьми этот бриллиант и отнеси его на базар. Затем расскажи мне, как его оценивают разные люди. Сначала предложи его торговцу баклажанами». Торговец баклажанами посмотрел на бриллиант и заявил: «Брат, я могу дать за него тебе 9 килограммов баклажан». «Друг», — ответил слуга, — «дай немного больше, скажем, 10 килограммов». Торговец ответил: «Нет, я и так предлагаю тебе больше, чем он стоит. Если мое предложение устраивает тебя, я беру его». Слуга отрицательно покачал головой и понес бриллиант торговцу тканями. Торговец внимательно посмотрел бриллиант и сказал: «Да, неплохая вещь, я могу дать за него тебе 900 рупий». «Брат», — ответил ему слуга, — «я дам его только в том случае, если ты заплатишь 1000 рупий». Но торговец тканями заявил, что бриллиант не стоит больше 900 рупий, и слуга понес бриллиант ювелиру. Ювелир мельком взглянул на бриллиант, сразу предложил слуге 100 тысяч рупий. Каждый оценивает товар согласно своему капиталу. Далеко не всем дано постичь бесконечного брахмана, сат-чит-ананду, бытие сознания блаженства. В свое время только 12 риши смогли узнать Рамачандру. Не все способны распознать воплощение Бога. Некоторые принимают его за обычного человека, другие – за святого. И только очень немногие сразу узнают аватара. Это была притча Рамакришна. Меня зовут Саварижик, я студент группы Шакти-23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы, платные углубленные изучения йоги, возможно, стать преподавателем на русском и английском языке.